Глава 50. Больше недели на автомате. Ем, тренируюсь, сплю, проверяю почту, разгребаю документы, подписываю бумаги, отвечаю на звонки. Каждое движение механическое, бездумное. Все, что происходит со мной, безвкусное, пресное. Я чувствую себя кругом виноватой. Кирилл звонил пару раз, разговор не клеился. На прозрачный намек о моих вещах, оставшихся в его квартире, я спокойно ответила, что чуть позже заберу их, если он не против. Но пока что мне стыдно видеться с бывшим женихом. Нил тоже звонил. Дважды. Оба раза я не ответила. СМС не получала, никаких неуместных доставок или подарков от мужчины не поступало. Хоть я, побаиваясь, и ожидала нечто подобного. Вчера мы с девочками вернулись с соревнований. Мои воспитанницы заняли сразу два призовых места. Родители довольны, девчата в полном восторге. А я горжусь моими ангелочками, они очень дисциплинированы, стремятся к победе, крайне работоспособны и усердны, уверены в себе и безупречно старательны. Подустала немного, да, но сегодня уже выспалась и набралась сил. А еще я успела отдать распоряжение найти мне нового преподавателя, который смог бы забрать у меня две группы младших детишек. Сама я уже не вытягиваю и своим долгом считаю работать со старшими девочками. А так, слишком много у меня организационной работы. «Арина Милевна, до свидания». Машут мне рукой близняшки Спиридонова и шмыгают в приоткрытую дверь на улицу. Сегодня закрытие центра на администраторе, а я наконец-то выбегаю на улицу и вдыхаю морозный воздух. Эх, что-то не додумалось кофе захватить с собой. Ну ладно, уже дома выпью. Неторопливо шагаю к парковке, отмечаю, как сильно мне не хочется домой. Почему-то в голову лезут теплые воспоминания, как мы с Нилом гуляли по Арбату, он чинил ребятам аппаратуру, затем я обнаружила на заднем сиденье его машины скромный букет цветов. Беззаботное время. Как хорошо было тогда. Потом резко все оборвалось, а жизнь стала пресной на вкус. «Вы сегодня припозднились, Арина Милевна». Раздается за спиной глубокий чувственный тембр. Я застываю с напряженной спиной, но тут же беру себя в руки и оборачиваюсь. «Кофе?» С непроницаемым лицом Нил протягивает мне стаканчик с логотипом известной сети кофеин. Точно такой же сжимает второй рукой. Я не тороплюсь отвечать. Просто смотрю на него. Живые темные глаза, пронизывающие насквозь. Гладко выбритый подбородок. Приятного теплого оттенка модный свитер на рубашке. Поверх классическое черное пальто. Темные брюки. Кожаные перчатки. Ботинки блестят так, что слепят своей идеальностью. С плохо скрываемой тихой грустью признаюсь сама себе. Он выглядит великолепно. А сердце все глупо тоскует по тому прежнему Нилу. Непримиримому, категоричному, смелому. Который разбил мне сердце. Который носил костюмы с чужого плеча, жил в старом перекошенном домике, ездил на помирающей ржавой машине, касался меня мозолистыми ладонями и был занят каждые выходные. А этот Нил — чужак, и я его совсем не знаю. Теперь у него костюмы от известных дизайнеров, признание прессы и успехи в финансовом мире, огромные гонорары и собственные разработки. Размалеванные девушки под руку и многомиллионные контракты. Лоск, шик. И все только самое лучшее. Мой Нил был другим. Он мечтал, стремился, карабкался. Предал меня, растоптал и даже не понял. А этот человек, он купается в деньгах, успехе и признании. Самодостаточен и суров. И я уверена, в любой момент он растопчет меня так же, как и прежний Нил. Ни разу даже не смутившись. «Спасибо, я не хочу», — отвечаю твердо. «Тогда чай». Он протягивает мне второй стаканчик. Знал, что от первого я откажусь. Нил запускает руку в карман, в пальцах его мелькает шоколадка. Это батончик с тягучей начинкой. Я на секунду отворачиваюсь и тяжко выдыхаю. «Вот зачем он так? Думает, мне легко смотреть на это?» Даже спустя 8 лет он помнит обо мне такие подробности. «Спасибо. От этого я киваю на шелестящую упаковку. Я никогда не откажусь». «Так что именно ты тут делаешь? Мимо, наверное, проезжал?» «Вроде того. Нил вдруг замолкает, смотрит куда-то вдаль. «А на самом деле, ты не берешь трубки, а я не хотел ставить тебя в неловкую ситуацию. Он о Кирилле. Не настаивает, не жалуется, не ворчит, не обвиняет ни в чем, просто осторожничает. А трубки я так и не поднимаю. А сам не боишься в похожую попасть?» «За себя я не тревожусь». Дергает он бровью, а я стягиваю варежки. «Люблю шерсть зимой, она греет, как другим даже и не снилось». Безуспешно пытаюсь расколупать обертку. «Тебя совсем ревновать некому?» Ехидно уточняю я и тут же исправляюсь, мысленно хлопая себя по лбу. «Хотя ты ведь знаешь, что мне это безразлично». «Ни минуты я в тебе не сомневался». Нил сверкает глазами и вытаскивает из моих пальцев батончик. Помогает раскрыть упаковку и протягивает обратно. «Можно тебя подвести? Я как раз направляюсь в ту же сторону». «А ты знаешь, куда я еду?» В проникновенном темном взоре мерцают яркие всполохи надежды. «Вне зависимости от этого, Ариш, мне по пути». Многозначительно добавляет он. «Так многое кроется в этой фразе, но я не готова ворошить улей». «Не стоит». «Решаю я, не сомневаясь». «Хорошо. Тогда я провожу тебя до машины». «Всего лишь провожу». Нил обескураживающе поднимает руки вверх, когда я обжигаю его мятежным взглядом. Затем медленно отпивает кофе из нетронутого стакана. «Раньше ты не мог позволить себе вот так бессмысленно тратить время». Замечаю я и продолжаю путь, оставляя Нилу решать, хочет ли он последовать за мной или нет. «Раньше я многого не мог себе позволить». «Вот именно, Нил. 8 лет прошло. Мы оба теперь другие. Та ночь была прекрасной. Давай мы оба сохраним ее в памяти как что-то сокровенное, целебное, как взаимное прощение. Ладно?» «Ты очень изменилась, Ариш», — проговаривает он с какой-то необъяснимой горечью, с непередаваемо тяжелым чувством. «Ты выросла». «Ты тоже». «Мне очень жаль, что я не смог остаться рядом». «Значит, так должно было быть. Значит, зачем-то так было нужно. Ты стал тем, кем хотел, многого добился. Кто знает, а вдруг со мной не исполнилось бы ничего». На губах его играет мягкая улыбка, во взгляде согревающее тепло. Мы медленно приближаемся к моей машине, а мне от чего-то очень не хочется прерывать эту встречу, но это лишнее. Мы не приятели, и вопреки уклончивому уговору, не друзья. «Ты домой?» Разочарованно уточняет Нил, когда я не позволяю ему отворить для меня дверь. «Не хочу. Не нужна мне его галантность и обходительность. Мне нужен был он, его душа, сердце его, безоговорочно, полностью. А он даже прикоснуться к ним не позволил». «Да, отдыхать тоже иногда надо». Я думала, на этой дружелюбной ноте мы и закончим. Но у судьбы на этот вечер оказались совсем другие планы. Домой я поднимаюсь уставшая, но на душе почему-то хорошо и спокойно. Впервые после разговора с Кириллом, когда я вернула ему кольцо. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то посторонний так скоро узнал об этом, особенно Нил. Дверь мне отворяет консьержка, я вежливо здороваюсь, одаривая женщину теплой улыбкой, и вызываю лифт. Пока он поднимается на мой этаж, я расстегиваю сумочку и расслабленно копаюсь на дне, отыскивая ключи. Странно. Проверяю другие карманы. Подкладку. Везде целое. Что такое? Вновь ищу, проверяя каждый сантиметр в сумочке. Затем присаживаюсь на корточки, высыпаю содержимое на колени. «Ну, здравствуйте. А ключи-то где?» Проходит еще 5 минут бесплодных поисков, и я начинаю судорожно соображать. Запасной ключ есть только у папы в его связке. Но они с Ирой сейчас в отъезде. И что же теперь делать? Я начинаю нервничать, еще раз тщательно исследую все предметы, хранящиеся в сумочке. Ну нет ключей нигде, их просто нет. Может, забыла в кабинете? Звоню администратору центра и прошу войти в мой кабинет поискать пропажу на полу или на столе. Ответ отрицательный. Я думаю, еще варианты. А как-то замок можно поменять? Вот прямо сейчас, в 11 вечера? И да... Пока я припарковала машину, пока зашла в магазин, времени утекла уйма. Тут оживает мой телефон. Тот же несохраненный номер. Ну, Нил, Вот так он не желает ставить меня в неловкое положение, да? А если бы я к Киру направилась? Но даже это осознание не может заставить меня проигнорировать звонок. «Алло», — вымученно давлю я в трубку. «Я даже малость растерялся. Не ожидал, что ты всё-таки ответишь. Видишь, какая я непредсказуемая?» «Точно», — смеётся он. «Нормально доехала, всё хорошо?» «Конечно, вот только обратно сейчас рвану». «Зачем?» — настороженно уточняет. «Ты же говорила, что устала». «Представляешь, ключи от квартиры посеяла. Поеду искать возле центра, может, где в снег упали. А ты говоришь, взрослая». «Я сейчас приеду. Дождись, пожалуйста».